Ответ заключается в том, что ты не уголовник, ты тюремщик. Ты один из тех, кто выживает, принося в жертву других, и оканчивает жизнь богатым, уважаемым, счастливым, знаешь, дорогому отцу от дочерей и прочее дерьмо на могилах, как и принято респектабельному джентльмену. Ты ничего не знаешь обо мне. Я знаю все. Она рассказала мне все подробности. Где она сейчас? Зачем она тебе? Хочешь добить? Я не ответил. Он продолжил медленно. Она притащилась ко мне совершенно разбитая. Она не могла даже есть. Ложка валилась из рук. Она не могла спать по ночам, даже после любовных встрясок со мной. А если засыпала, то ей снились кошмары про тебя. Я вспомнил Флоренс, как я разбередил ее сны и поселил в них кошмары. Чет продолжал. Ночь сменяла ночь, и я лежал рядом с ней, с больной. Ее охватывали спазмы. Она билась в припадках, ее трясло, как параноика. И я держал ее в руках. Все, что мог для нее сделать. Я только мог держать ее в руках ночь за ночью. Я держал, а она говорила с тобой. Теперь ты понимаешь, что у меня на душе? Я понимал. Держу пари. Тебе еще не приходилось не спать из-за кого-нибудь. Я промолчал. Он был недалек от истины. Ты также никогда не задумывался, на какие страдания ты обрек ее? Все, хватит. Почему же? Выжившие должны хоть раз заплатить по векселям. Я же приказал глядеть мне в глаза. Сейчас я расскажу, что ты с ней сделал. Ты убедил ее, вот уж не знаю как, что она для тебя недостаточно хороша. Ты для нее большой человек, хороший человек, человек честный, неподкупный, образованный, богатый, смотрящий на мир гордо. А она никто. Я прав? Я сказал ей, что она стоит тысячу таких ублюдков, как ты. Но я начал подниматься с кресла. Окружающие уже обращали на нас внимание. «Ты куда собрался? Тебе же ясно сказали, что полицейских на борту нет. Сядь! И скажи мне, разве я не прав?» Я не мог ответить. Он был прав. «Не слышу. Ни да, ни нет. Ничего не можешь сказать в свою защиту?» Люди смотрели на нас. Я сел в кресло. «Итак, я припер тебя к стенке. Ты убиваешь людей и не несешь никакой ответственности за это. Никто ничего не замечает. Следов не остается. Но у меня в руках последняя жертва. Я знаю, кто ты». «Но это она меня оставила», — еле выдохнул я. Чет заметил внимание пассажиров, прикованное к нам. Он долго смотрел каждому по очереди в глаза, пока все не отвернулись. Потом он с минуту молчал. Я вспомнил Флоренс, как держал ее утром, ее стоны из груди. «Хочу рассказать тебе кое-что еще». Его голос стал спокойным. «Она верила твоему вранью. Мол, она нужна тебе. Признайся, ведь говорил ей. Признайся». «Да, говорил». Я старался отвечать тихо. Люди отвернулись, но прислушивались. «И что без нее тебе не жить? Да? Да. И что она вернула тебя к жизни? Да. Тогда скажи, можно ли обвинить ее в том, что она, дура, верила, что рано или поздно ты разведешься с женой? Отвечай». «Нет, нельзя». «Она ждала развода. Ты знаешь это?» «Знаю». «Ты даже говорил ей, что она единственная, кто хочет для тебя то, что ты сам хочешь для себя, помнишь?» «Да, помню». «Это отпечаталось в ее голове». «Согласен». «И как ты думаешь, могло это не повлиять на женщину, любящую тебя?» «На нас смотрят». «Плевать! Отвечай! Если ты говорил ей это, она должна была верить, что ты говоришь всерьез. И если она верила...» «Отвечай!» «Не понимаю вопроса». «Не понимаешь? Она все время тебя ждала, даже со мной». «Я и не думал об этом». «Каждый раз, когда звонил телефон, она вздрагивала. Когда мне приходили телеграммы, я не мог видеть ее лицо. Почтальон кричал: «Телеграмма», а я не мог смотреть на нее, понимаешь?» «Да». «Ты, выживший, ты каждый день был в нашей постели». Я глотнул из фляжки. «Теперь понял?» «Да». «Но это только маленькая часть. Я ненавижу тебя за большее». Я снова хотел уйти, догадавшись, что могу пересесть. Но мой долг был сидеть здесь и слушать его. Несмотря на отвращение к Колье, я понимал, что он говорил правду. Не о Гвен, не о Флоренс, а обо мне. Он внимательно посмотрел на меня. «Бывали дни, когда встретишься ты мне, я бы взял тебя и раздавил пальцами, как цыпленка». «В следующий раз», — добавил он, — «пользуйся пистолетом, пуля гуманнее». Тут весь выпитый мной алкоголь начал действовать. А может, так повлияли слова о кошмарах Гвен или воспоминания о Флоренс? Все смешалось, и лавиной рухнуло на меня. Я неожиданно произнес фразу... Нет, не для него. Для того, кто опекал Гвен, или даже для Флоренс, я был пьян до невменяемости. «Извини», — сказал я. «Прости меня». «Никогда», — ответил он, — «мне принесет удовлетворение лишь твоя смерть». Он отвернулся. Казалось, запас его ненависти иссяк. Мы сидели рядом. Ни ему, ни мне некуда было идти. Спустя какое-то время он снова повернулся. «Хочу задать тебе один вопрос». Его лицо стало озабоченным. Видно, выговорить фразу стоило ему усилий.